Глава вторая. Поздравляем! Вы зарегистрировали клан «Защитники пустошей». Клановый лидер – Броневой. Клановая цитадель – Логово демонов, Адские пустоши, Центральная равнина. Поздравляем! Вы получаете доступ ко всем возможным функциям клана. Полный список прилагается. Поздравляем! Теперь вы можете активировать стража клановой цитадели. В наличии. Зародыш королевского сухопутного кальмара. Шанс вывести кланового питомца 98%. Ого! Вот он для чего, оказывается, нужен. Ну, раз можно вывести, то почему бы и нет? Помнится, лапочка жаждала заполучить его в свои загребущие ручки. Значит, это ценный экземпляр. Внимание! Вы уверены, что хотите активировать зародыш королевского сухопутного кальмара? Да, нет? Да, давай. Положенная на стол икринка пошла волнами, затрепыхалась, оболочка сползла вниз, выплескивая непонятную жидкость и еле трепыхающуюся осьминожика. Страж цитадели. Королевский сухопутный кальмар Ахиллес. Уровень 1. Можно дать новое имя. Реал обитания. Логово демонов и его окрестности. Радиус действия вне замка равен 5 метрам, помноженным на уровень существа. Все показатели стража во время нахождения в цитадели 500% от стандартных. Особенность. Доставшаяся от предка частичная физическая неуязвимость. Поздравляем! Оборонительная способность замка по общей классификации поднялась до 16 из 100. Потенциальная оборонительная способность по общей классификации 110 из 100. Ого! Страж даже такой плюгавенький увеличил потенциал обороны замка на 30 пунктов. Надо его срочно прокачивать. Глядишь, подрастет, будет помогать защищать нам сборщиков от агрессивных тварей на равнине. А как его тут прокачивать? Тот самый мелкий муравей 50 уровня, а защитник наш, вон, еле шевелится. На самом деле маленький страж довольно шустро передвигался по столу. А в данный момент дошкандыбал до тарелки с остывшими бутербродами и сейчас усиленно пытался запихать один из них себе в пасть. Но с местными обитателями ему, конечно, не справиться. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Как говорят в армии, не можешь сделать что-нибудь сам, переложи задачу на подчиненного. Сейчас, где-то я тут видел. Я опять залез в интерфейс замка, выискивая нужный раздел. Ничего себе! У них, оказывается, имена есть. Гарем Повелителя. 3 из 5. Первое. Акира. Демон-воитель. Отвечает за воинов замка и боевое слаживание. А я-то думал, что они только за постельные развлечения отвечают. Они, оказывается, мастера широкого профиля у нас. Вторая. Блонди. Демон восстановления. Отвечает за моральное и физическое состояние воинства. Третья. Руби. Мастер-инвентаризатор. Отвечает за хозяйственную часть замкового комплекса. Надо же, черненькую Руби назвали. Надеюсь, это не от слова рубероид. Впрочем, мне все равно. Акира, будь добра, подойди сюда на секундочку. Ух ты ж! Из небольшого портала вывалился уродливый демон. «Вы звали меня, повелитель?» «Твою мать! Никак не привыкну к твоей боевой форме. Вот, посмотри, мы тут защитника вылупили. Надо его как можно быстрее прокачать. Что можешь по этому поводу предложить?» От вида головоногого, с чавканьем запихивающего в себя бутерброды, у демоницы аж дыхание перехватило. Она взирала на него с таким видом, будто это не склизкий от невысохшего содержимого икринки головоног, а золотая гора, увенчанная бриллиантом размером с мою голову. Наконец она отмерла. В подвале, в катакомбах под ним развелось множество крыс и другой мелкой живности. Это та добыча, которая сейчас и нужна хранителю. И я немедленно организую группу для зачистки подвалов и возвышения нашего защитника. Отличная идея. Только сама в нее не записывайся. Организуй все и возвращайся. У нас для тебя будет еще одно задание. А вы, если уже позавтракали, я обратился к новоиспеченным соклановцам, тоже отрывайте свои попы от кресел. Надо зачистить пространство вокруг замка от зверя и выпускать сборщиков, а то через пару дней с неподъемной платой за этот замок мы в трубу вылетим нафиг. А как же Снегирь? Снегирь? Сейчас я его быстренько верну. Поковырялся в настройках, и через пару секунд откуда-то из глубин замка донёсся долгий истошный вопль. Все вздрогнули. Даже сидящие на крыше горгульи пару раз взмахнули крыльями, будто стая потревоженных голубей. А ещё через минуту двери открылись, и на веранду вывалился едва одетый рейнджер. «Там! Там! Там!» «Это просто боевая форма демона была», — успокоил я Снегиря. «Ничего страшного». «Ничего страшного? Да я только что будто с Веноном переспал». «А что ты хотел?» «Здесь логово демонов, между прочим, а не таверна Дуболома с приветливыми тройняшками-молочницами. Привыкай. А теперь, когда твой романтический настрой слегка спал, нам пора на зачистку местности отправляться». На самом деле прошел еще почти час, прежде чем мы, перейдя по самовосстанавливающемуся мосту, вступили на пыльную почву пустошей. «Ну что, я пошел?» Я дорисовал на земле здоровенный крест и кивнул резаку. «Давай. Только для начала постарайся целый паровоз не тащить. Одного-двух зацепи и возвращайся». Рога кивнул и неслышно понёсся к группе ящеров, вальяжно развалившихся в неторопливых потоках лавы. Вот один из них угрожающе поднял голову. Второй. Закряхтели, заворчали, замотали головами из стороны в сторону и шустро начали выбираться из своей ванны. Шустро загребая кривыми лапами, помчались вслед за резаком. Секунда, другая. «Чёрт, твою мать!» Остальная группа ящеров, состоящая из 6-7 здоровенных тварей, короткое время понаблюдав за своими сородичами, встали, завибрировали, стряхивая с себя капли раскалённой каменной массы и припустили вслед за своими сородичами. Первые двое вырвались далеко вперёд, но и эти доберутся до нас очень скоро. Я активировал усиливающую обилку и, выглядывая из-за плеча странника, скостовал ледяной буран и сразу после него каменный дождь. «Ух ты!» «Согласен. Ух ты!» «Это был мой первый каст, улучшившегося заклинания снежной бури, и он впечатлял. Воздух засверкал от тысячи переполнявших его ледяных кристаллов и рванул вперед, окрашивая пересохшую пустыню в чужеродные холодные цвета. Раздался громкий хруст, земля, покрывшись коркой льда, пошла множеством трещин. Спешащие за резаком ящеры на миг скрылись из виду в круговерти мелко дробленного льда, а когда показались снова, то уже никуда не спешили. Вернее, первый вообще никуда не шёл, в один миг превратившись в ледяную скульптуру. Второй хоть и двигался, но затормозился раза в три, уткнулся носом в хвост лидеру, не спеша начал его оползать, когда их накрыл залп каменного дождя. Один из булыжников удачно попал по лапе, и земля окрасилась замёрзшей кровью. Кость треснула, пробивая плоть и кожу, вышла наружу зазубренным обломком. Удары по спине зазвучали, будто кто-то лупил палкой по пустотелому бревну. Удар по голове огласил окрестности глухим треском, и звероящера резко повело в сторону. Прошелестевшая около моего уха раскалённая добела стрела, воткнувшись в пострадавший череп, чуть не по оперению добила тварь, заставив её и так кривые конечности подогнуться, роняя здоровенное тело на промёрзшую землю. «За последнее достижение бронебойный выстрел взял», — поведал мне Снегирь. «Реально крутая вещь!» Я бы с ним согласился, но мне было не до того. Первая пара даже не добралась до стоящего как скала странника, но на подходе была новая группа, побольше. Я дождался, пока первые твари добегут до начерченного креста и послал вперёд ещё один ледяной буран. И тут же странник взмахнул поднятым вверх молотом. Со стороны крепости послышался громкий гул, и сквозь убранные ставни к нам понеслась смерть. И пронеслась мимо, ударив в район начерченного креста. На то, чтобы пристрелять катапульты на этот квадрат, ушёл целый час, но сейчас это время окупилось с лихвой. Пяток каменюк, каждая в 5 пудов весом, пронеслись над бурлящим озером лавы, врубились в бочины наступающих ящеров, внося в их строй хаос и смятение. Только один снаряд пролетел мимо, проскакав по каменистой земле, снёс пару огненных кораллов и застрял где-то глубоко в зарослях адского куста. Второй попал самому маленькому прямо в голову, свернув ему шею и превратив саму голову в кашу из мяса и кожи, наполненную дроблёными костями. Два других врубились в бочину великана, отрывая ему переднюю лапу и опрокидывая наземь с торчащими из жуткой раны, сломанными ребрами и вываливающимися, ещё трепещущимися внутренностями. Этот, хоть ещё и был жив, но подняться уже не пробовал, в отличие от третьего, которому выстрелом оторвало хвост и, похоже, перебило позвоночник. Тот все пытался встать, не понимая, почему ему отказали задние ноги. Еще на одного, самого заторможенного, прыгнул странник, своим читерским ударом по черепу, моментально выводя его из игры. На спине еще одного оказался резак, по пути к шее, срезавший тому кожу на парусе, превращая ее в одну большую кровоточащую рану. Последнего шпиговал бронебойными стрелами снегирь, вколачивая их будто гвозди в крышку гроба этой группе ящеров. Я присоединился к нему, добавив к обстрелу свое ледяное копье. Тот ящер, на котором сидел резак, еще пытался добраться до нас, но песенка их была уже спета. Я показал большой палец Акире, мелькавшей в бойницах замка, и махнул рукой группе демонов, толпящихся у нас за спиной. Там, в окружении десятка охранников, толкались сборщики и грузчики. Им я показал знаками, что нечего прохлаждаться, катая свой кахонос. Пусть лучше катапультные ядра обратно в замок катают, а то запас их не бесконечен, да и через обычный аук их не купить, слишком тяжелые. Однако стоило тем сделать два шага вперед, как один из самых рослых охранников что-то гаркнул, поднимая вверх когтистые лапы, с которых в небеса полились сполохи едва видимого призрачного огня. Тут же большая часть кровавых небес потемнела, будто покрывшись десятками черных оспин. Оспин, пикирующих на нас, быстро увеличивающихся в размерах, в полете отращивающих зубастые присоски и крючкообразные когти. Демон каким-то образом умудрился снять с летунов маскировку, очень вовремя предупредив нас о надвигающейся опасности. «Воздушная тревога! Летуны!» Одновременно с заполошенными воплями я запустил навстречу самой многочисленной группе летающих ящериц ледяной буран, превратив два десятка из них в падающие с небес обледневшие блины. Остальных это нисколько не остановило и даже не затормозило. Они обрушились на нас, будто кара небесная, готовая впиться в наши грешные тела сотнями игл, высасывая из них кровь, энергию и саму жизнь. Наши безгрешные души были против этого действа, поэтому подпнули свои тела, заставив пошустрее выполнить подготовленный на этот случай план. План был прост, можно сказать, незамысловат. В одном из ящиков в форте мы нашли с полсотни двухметровых копий, по паре из которых мы и взяли с собой на такой случай. Наша тренировка в замке вызвала только усмешки у окружающих нас демонов, но теперь она сказалась благотворно. Все, рухнув на колено, убрали свое основное оружие в сумке, взамен вытащили по копью, уперев один его конец в землю, а второй направив на рвущихся с небес врагов. Здесь они были чуть ли не вдвое больше, чем в первой долине, но тем легче было попасть в них. Впрочем, пытаясь обнять нас своими телами, будто одеялами, они сами насаживались на копье, в один момент превращая его в уродливый зонтик. Один удар, второй, третий. Первый летун от ударов следующих за ним собратьев сполз под ревку вниз, прямо до держащей копье руки, и, несмотря на бьющие его корчи, тут же попытался впиться в нее выстрелившими из пуза полыми иглами. Пришлось отпустить превратившееся в шампур копье, роняя насаженную на него шевеляющуюся массу на землю и вытаскивая второе. Пронзенные насквозь летуны, конечно, еще не померли, но в таком состоянии были ни на что не способны, и разобраться с ними можно будет и позже. Сейчас время, чтобы заняться теми, кто еще в воздухе. Слава богам, основная масса их, не найдя легкодоступной добычи, снова взвилась вверх, заходя на второй круг, и, неожиданно потеряв весь запал, начали падать на землю, как уродливые кленовые листья. Первый миг я не понял такую кардинальную смену их настроения, пока не заметил едва различимые росчерки, пронзающие летунов насквозь и выбивающие из их распластанных тел фонтанчики дурно пахнущей крови. Оказалось, что эта тройка, подтянутых на стену баллист под управлением Платиновой, начали собирать свою кровавую жатву. К ним подключился Снегирь, врубив опцию пулемета, стараясь не убить противника, а свалить как можно большую часть из них на землю, где летуны были не так опасны. Я, дождавшись отката ледяного бурана, ударил им в группу тварей, краем глаза наблюдая, как остальные в испуге прыснули во все стороны. «Испугались детишки папку! А нехрен на нас лезть!» Я умолк на полуслове, ибо последующее за этими словами отчетливо показало, что крылатые ящеры испугались вовсе не нас. Небо над сбившимися в кучку демонами потемнело, выпуская в нашу реальность чудовище, один в один похожее на летающую манту. Только не ту, что ставят на руку для проверки наличия туберкулеза. Хотя, если честно, по окраске на нее было немного похоже тоже. А на рыбу — дальнюю родственницу акул. Правда, это была 10 метров в размахе плавников или крыльев. Не знаю, как эти хреновины у нее правильно называются. Она неспешно проплыла над старшими вокруг демонами и, не говоря ни единого дурного слова, с громким свистом выпустила из своего брюха 1000 коротких гарпунов на длинных тонких жилах. Большая часть демонов еще была прикрыта телами летунов, извивающихся на поднятых пиках. Они-то и стали основной добычей огромной манты. Но двум демонам все же не повезло. Гарпуны вошли в их тела на всю глубину, мгновенно отправляя тех обратно в местный ад, выдергивая из круга их тела и вместе с многочисленными летунами подтягивая их себе под пузо. Видать, груз оказался слегка великоват. Манта сильно просеяла, чуть не ударяясь о землю загробастанной добычей, да еще и пара дротов из баллист, впившихся ей в бок, видать, слегка ухудшили ее полетные свойства. Для исправления ситуации эта тварь не придумала ничего лучшего, чтобы включить форсаж. Заключался он в том, что из тех щелей, не забитых добычей, в землю ударили 1000 молний, будто пинком, приподнявшим огромную тушу над иссушенной равниной. Далеко мне бы понравилось это зрелище, если бы в это время она не пролетала прямо надо мной. Нас с долом шандарахнуло так, что эмаль на зубах потрескалась, а зарождающееся у меня в руке ледяное копье так никуда и не полетело, безвольно упав мне под ноги. Я, застывший скульптурой, повалился на землю, успев только заметить, как резак запрыгнул на плечи странника, взвился в воздух, всаживая в тело поднимающейся манты и острее своих кинжалов, и одним движением оказываясь у нее на спине. Что было дальше, я не увидел. Манта выплыла из моего поля зрения, а на слух был слышен только звон тетивы снегиря и хриплое блеяние дола. Или это мое хриплое блеяние? Не знаю, после удара электрошоком у меня все мысли перепутались. Внимание! Игроком Флора на вас наложено очищение. Дебаф, сильный шок, снят. Бро, ты как там, живой? Не знаю, честно признался я. А чего там с резаком? Непонятно. Эта тварь пропала так же, как и появилась. Даже добыча, что под ней висела, и та пропала, будто и не было ее. Реза тоже не видно, но, судя по карте, вон в ту сторону наш рога полетел. Я приподнялся и глянул в ту сторону, куда показывал снегирь. Ничего особо выдающегося там было не видно, разве что там дерево стояло или скала, такие же невидимые, как и полетевшие туда манта. Еще миг, и обозначение летающей рыбины на карте исчезло. Одновременно с этим исчез и значок резака. Он что, там помер? Нет, лога его смерти не пришло. Тогда куда он делся? Броневой резаку. Рез, ты где? Ты там живой? Отпишись, как сможешь. Мы подождали минуту, но ответа так и не последовало. Ладно, нечего просто так прохлаждаться. Надо обобрать трупы, пока еще какая-нибудь тварюга не прилетела. А как же резак? Если в течение 10 минут не объявится, пойдем в ту сторону, куда эта манта полетела. А пока делом займемся. У нас только что летающая камбала 700 золотых себе на завтрак унесла. Еще пара таких охот, и мы по миру с протянутой рукой пойдем. Я глянул на последние полученные логи и всадил в неподвижную тушу острее кинжала, спарывая шкуру. Поздравляем! Вы убили взрослый огненный дракон, уровень 220. Вы первыми убили взрослый огненный дракон. Награда. +2 к силе. Поздравляем! Получен новый уровень 120. Жизненная энергия +50. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков. Получено 120 золотых монет. Шкура взрослого огненного дракона. Качественные клыки 3 штуки. Костяной щит жаростойкости. Пока я потрошил громилу, подошедшие грузчики покатили слегка поцарапанные ядра в замок, а неуклюжие сборщики запихивали полученный лут в специальные заплечные короба. Я глянул на них, тихо чертыхнулся и заказал замку воспроизводства еще 3 грузчиков и сборщиков. Полученную шкуру упаковывать не стал, тут же отправив на аукцион на 3 часа за 50 золотых. «Снег, давай, будешь у нас за резака пока. Тащи давай следующую группу, а то мы так и за месяц здесь не управимся». Следующая группка ящеров состояла всего из 3 особей и при поддержке замковой артиллерии полегла, даже не добравшись до нас. Дальше так и пошло. Еще один заход и две корзины, забиты костями и шкурами. Рейд по соседним кустам и десяток палочников полегло под нашим массированным огнем, пополнив нашу коллекцию страшными на вид шипастыми дубинами, горкой разнообразного хитина и мешочком выпученных глаз. Прошло уже не 10, а 15 минут, и все начали вопросительно на меня поглядывать, когда пришло нежданное сообщение. «Поздравляем! Член вашего клана Резак убил манту Странника, солдата Небесной Орды, уровень 240. Ваш вклад в убийство был минимальный, награда критично снижена, удача плюс один, сила духа плюс один». Все встрепенулись, посмотрев наверх. Я не стал исключением, заодно черкнув Резаку еще одно послание, но и на этот раз оно осталось неотвеченным. «Ладно, дадим ему еще полчасика, может, появится. Снег, Странник, давайте тащите следующую партию». Уничтожив три группы ящеров, мы перешли на двоих загоняющих, таскающих различных тварей из кустов, из-под земли, приманивая летунов из воздуха. Мы с Фло стояли у креста под прикрытием артиллерии. Она-то первая и заметила Резака. Отлепилась от моей спины, вскинула голову, тихо вскрикнула и ткнула пальцем в воздух, показывая на падающую с высоты точку. Сначала я подумал, что это подбитый летун, но у тех, в отличие от этого объекта, не наблюдалось ни ручек, ни ножек. Здесь же все они присутствовали в полном комплекте, безвольно трепыхаясь на ветру. Мы, не сговаривались, рванули к нему. Впрочем, непонятно зачем. Помочь ему никак мы не могли. А, впрочем... «Внимание! Игрок Резак находится на слишком большом удалении. Воздушный щит не может быть наложен». «Черт! Это был бы шанс ему выжить». Земля вздрогнула, раздался смачный шлепок, и нам пришло уведомление о победе над палочником-ветераном и о смерти нашего соклановца. Все-таки спешили мы не зря. Успели пробиться сквозь заросли огненных кораллов, сломать ноги вставшему у нас на пути ящеру и добраться до места приземления за 15 секунд до окончания возможного времени оживления. Еще несколько секунд у нас ушло на то, чтобы понять, что мы видим. Место приземления представляло из себя неглубокую ямку, вокруг которой были разбросаны длинные хитиновые шипастые конечности. Руки, ноги, подкрылки, мозги. Была разлита желтая жижа вперемешку с лужами красной крови. Потом до нас дошло, что он приземлился на палочника, и Флора, с трудом сдерживая рвотные позывы, разорвала свиток возрождения. Они, конечно, зверски дорогие, но на 120 уровне треть от теряемого опыта — это до хрена. Столько можно и за полдня не набить. Уж лучше потратиться на свиток. «Надеюсь», — пробормотал Снегирь, — «у него не будет все как в том голофильме». «Что за фильме?» «Ну, муха, 18-я часть, где у мужика с мухой гены перемешались, и из него потом такое получилось. Надеюсь, изреза потом шипы не начнут расти. Хотя, с другой стороны, его тогда можно будет просто выпускать, на травку попастись, на жрачки неплохо сэкономим». «Резак, ты как там, живой?» «Живой, вроде. Парни, вы не представляете, что я только что там видел».